Глава шестая. Я молодцевато козырнул, и они вышли из комнаты. Хмуро глядя им вслед, я на мгновение позавидовал их вере в мощь флота Лиги. В действительности, флот был такой же липой, как и мое адмиральское звание. Этим делом занимался только корпус. Надо было немедленно сообщить информацию Инскипу. Я уже посылал ему псиграмму, но ответа пока не последовало. Может быть, когда он узнает о личности злоумышленников, дело сдвинется с мертвой точки. Я зашифровал свое сообщение, код был несложным, и отнес его в передающий центр. Псиграммист находился в своем прозрачном кабинете, когда я вошел к нему, закрыв за собой дверь. Глядя перед собой отсутствующим взглядом, он тихо говорил в микрофон, посылая сообщение через просторы галактики. Снаружи стенографисты записывали, расшифровывали и подшивали поступающие сообщения, но через изолированные стены не проникало ни звука. Когда псиграммист наконец закончил, я протянул ему листок бумаги. «Лига Центральная, 14. Срочно!» Он удивленно поднял брови, но вопросов задавать не стал. Имея в своем распоряжении целую команду псиграммистов, он установил контакт за несколько секунд. Он медленно читал шифровку, шевеля губами, но не произнося слова вслух. Его мысли распространялись вперед на расстояние в несколько световых лет. Когда он закончил, я забрал у него листок, порвал его, а обрывки сунул в карман. Ответ пришел почти сразу же. Очевидно, Инскип ждал моего сообщения. Отключив микрофон, чтобы стенографисты ничего не слышали, я сам принялся записывать кодовые группы. «Ксибб», «Дфил в дно», «А если не выполнишь, можешь не возвращаться». В конце сообщение шло открытым текстом, и псиграммист улыбнулся, произнося эти слова. Я перестал писать и пригрозил ему, чтобы он не вздумал сообщать кому-нибудь эту секретную информацию. В противном случае я обещал его лично пристрелить. Улыбка медленно сползла с его лица, но мне от этого легче не стало. Расшифрованное сообщение оказалось не таким уж и плохим, как я представлял раньше. До получения следующего приказа я должен был найти и вернуть украденный корабль. Лига обещала мне всяческую поддержку, звание адмирала оставалось за мной до окончания работы. Я должен был постоянно держать Инскипа в курсе дела, и только последние слова шифровки портили всю картину. Я получил свое долгожданное задание, однако на нормальном языке оно звучало как ультиматум. Если я не найду корабль, мне не сносить головы. И ни слова благодарности за мои усилия по раскрытию преступления. Нет в мире справедливости. Преисполненный жалостью к самому себе, я отправился спать. Раз моя основная работа теперь заключалась в ожидании, я мог ждать во сне. Да, теперь мне оставалось только ждать. Конечно, я занимался и другими вопросами. Распорядился, чтобы мне предоставили крейсер, собрал дополнительную информацию о похитителях, но все это было второстепенным по сравнению с главной задачей – ждать плохих новостей. Оставлять Цитанува и бросаться в погоню не имело смысла, так как украденный корабль мог двигаться в любом направлении. С каждой минутой сфера его вероятного местонахождения росла в геометрической прогрессии. Команда моего крейсера несла круглосуточное дежурство, и я запретил им отходить от корабля дальше, чем на 100 ярдов. Пепе и Анжелина умели заметать следы, и мне приходилось довольствоваться скудной информацией. Никто не знал, откуда они. Лишь небольшой акцент выдавал в них чужаков. Имелась плохая фотография Пепе, толстощекого парня с хмурым взглядом. Фотографию девушки разыскать не удалось. Сгорая от нетерпения, я заставлял псиграммиста сообщать не обо всех происшествиях в космосе. Мы со штурманом отмечали их точками на карте, проверяя, не попадают ли они в сферу возможного нахождения украденного корабля. Некоторые попадали, но при дальнейшем расследовании это оказывалось просто совпадением. Я приказал сообщать не обо всех происшествиях в любое время дня и ночи. Однажды дежурный разбудил меня и протянул листок бумаги. Протерев глаза, я прочитал первые две строчки и тут же нажал на кнопку тревоги, расположенную рядом с моей постелью. Надо сказать, флотские ребята знали свое дело. Не успел я дочитать сообщение, как завыли сирены, команда задраила люки, и крейсер взлетел. Оправившись от перегрузки, я дочитал сообщение до конца, а потом перечитал еще раз, более внимательно. Именно этого я и ждал. Свидетелей трагедии не было. Но мониторные станции зарегистрировали вспышку энергии, как при использовании оружия большой мощности. При помощи триангуляционного метода были определены координаты, по которым обнаружили грузовое судно «Мечта Оггита». В его корпусе зияла дыра величиной с железнодорожный туннель. Груз плутония исчез. Читая сообщение, я почувствовал руку Пепе. На его крейсере отсутствовала команда, и он действовал наверняка. Если бы он угрожал другому кораблю или вел с ним переговоры, его шансы на успех значительно снизились бы. Поэтому он просто приблизился к ничего не подозревавшему грузовозу и расстрелял его из своих чудовищных пушек. 18 человек команды погибли на месте. Теперь воры стали и убийцами. Необходимо было принимать решение, но я боялся совершить ошибку. Пепе оказался безжалостным убийцей. Он брал все, что хотел, устраняя всех со своего пути. Я должен сделать так, чтобы трупов было как можно меньше. Конечно, идеальным вариантом было послать против него вооруженный до зубов флот и изрешетить его из орудий. Прекрасная мысль. Только вот где найти этого Пепе? Крейсер, разумеется, огромный корабль, но в масштабах галактики он просто пылинка. Пока он будет держаться вдали от пассажирских маршрутов и планет с радарными станциями, нам его не отыскать. Как же мне его найти? А когда найду, как захватить? Эта адская штука уничтожит самый мощный корабль флота. Этот вопрос мучил меня днем и не давал спать ночью, но ответа я не находил.